Глава восьмая. Дервиши сидели на берегу и смотрели в море, будто чудо какого-то ждали. Что вот сейчас облака раскроются, как занавес, в небесах появится сияние, и по золотой лестнице к ней начнет спускаться божество. Теплый влажный ветер овивал их лица, порой разыгравшись, бросал в ней горсти песчинок, но люди оставались неподвижными, точно окаменевшими. Даже глаза их сделались стеклянными и светились в темноте, как звезды на ночном небе. В сказках точно так же на берегу сидели рыбаки, закинув в воду свои сети. А когда они их вытащили, то в сетях оказалось несметное богатство — это золотая рыбка. Они знали, что у нее попросить. Им не нужны красивые жены и сказочные дворцы. Дервиш проживет без этого, потому что... Все есть в его душе, но им нужны пушки и пулеметы. Без них очень трудно воевать с франками. Правда, это привычное слово, приклеившееся ко всем белым, оказалось не совсем верным. Оно обозначало лишь одно племя белых, а дервиши воевали совершенно другими, с британцами. Называть их франками так же неправильно, как галласов называть хадендо. На берегу надо было оставить какую-то приманку. Отцы их и деды в ненастную погоду разводили на берегу костры, и тогда из моря появлялись корабли, подходили к берегу, принимая костры за маяки, указывающие безопасный путь в бухту, где можно переждать бурю. Но все одно было в рифах, возле которых пенились волны. Рифы вспарывали днище кораблей, те шли на дно, а волны выбрасывали на берег все, что им было не нужно. Припасы, товары, мертвецов. Тот корабль, который они ждали, должен прийти без этих приманок. Волны терлись о прибрежный песок. Солнце постепенно скрывалось за горизонтом. На воде последние лучи солнца чертили огненные полосы, будто и вправду дорогу кому-то рисовали, кому-то, кто должен спуститься с небес. Они бежали по волнам, точно плоский камешек, и зарывались в воду, почти уж добравшись до берега. Наступала ночь. Дервиши собрали ветки, сложили их в огромную кучу, но пока что не зажигали. Все они носили белые джиббы, короткие блузы из хлопка с красными заплатами на рукавах. Прежде, во времена Махди, носившего джиббу, чтобы подчеркнуть свою бедность, они и вправду протирались до дыр на локтях, тогда их зашивали квадратными кусками ткани. С той поры благосостояние дервиши заметно улучшилось. Эти куски разноцветной ткани на локтях приобрели символическое значение, став отличительным знаком дервиша, и нашивали их на совершенно новую одежду. Все побережье постоянно патрулировали британские канонерки. Из-за этого на берегу было лишь два человека — Сулейман и Али. А весь караван, в который входили почти сотни верблюдов и полсотни человек, прятался за прибрежными холмами. Чтобы верблюды не разбрелись, ноги их повыше колен связали веревками. В трех десятках километров к северо-западу от них лежал Суакин. Несколько человек из каравана, те, что когда-то служили Зубейре Рахману, помнили пророка Махди и могли рассказать о том, как они когда-то ходили к побережью, добывая здесь рабов. Они приводили их в Хартум отовсюду. Сделанные будто из обенового дерева, тела тех, кто не выдержал эту дорогу, валялись под толстым слоем песка. Время обглодало их до костей. Рабов было много, когда дервиши взяли Дарфур. Их было много, когда они разбили абиссинцев и разрушили их древнюю столицу, сказочный Гондор. Вот только не таким уж и сказочным оказался этот город. Слухи всегда преувеличивают действительность. Тело Махди лежит в Омдурмане, в усыпальнице. А Зубейдура Ахмана турки заманили хитростью в Каир, предложили ему продать своих товарищей, а когда он на это не согласился, то заковали в кандалы наподобие тех, в которые он сам заковывал захваченных рабов, посадили в тюрьму и заморили голодом. Всего-то 13 лет прошло, как дервиши взяли Хартум и убили там китайца Гордона. Но смерть свела в могилу уже многих из тех, кто все это видел, а не только слышал. При штурме Хартума у Сулеймана погиб отец, а старшего брата тяжело ранили картечью. С той поры лицо его украшал шрам, похожий на те, что оставляют львы, легонько проведя по коже своими острыми когтями. Сулейман любил слушать о том сражении рассказы своего брата. А вот прежних слуг Зубейра и Рахмана он немного побаивался расспрашивать о тех событиях. Он называл их живыми мертвецами. Их кожа была сухой, как у мумий, глаза проваливались глубоко в череп, а когда они начинали говорить, то вся кожа на лице стягивалась и шла трещинами, и они еще больше начинали напоминать высохших мертвецов, что лежат в египетских гробницах не одну тысячу лет. Говорят, что они там лежат, наваленные друг на друга, в несколько слоев, вместе с забальзамированными телами крокодилов. Страшно подумать, что случится, если кому-то удастся их разбудить. Люди так долго не живут. Зубейра наверняка прибегнул к какому-то колдовству, чтобы поднять этих мертвецов из могил и сделал их своими личными охранниками. Они ведь уже умерли один раз. Что им смерти бояться? Вот только зря не стал он брать их с собой в Каир. Будь с ним личные охранники, они бы дрались за своего хозяина, пока их на куски не изрезали. Всякое Зубейре поговаривали, будто он справлял черные культы и жертвы забитым богам приносил, чтобы они его никогда не обделяли удачей. Но, видать, в тот раз, когда в Каир отправился, жертву забыл принести. Когда действие заклинания закончится, то все эти люди рассыплются в пыль. Но когда их начинали расспрашивать о прошлом, они рассказывали только о том, как водили караваны с рабами, а потом встали под зеленые знамена Магди, потом разбили турок, разграбили их склады с оружием, взяли Хартум, а потом перебили британский отряд, который шел к нему на выручку из Корти. Это славная была битва. Пулеметы Гатлинга, что стояли тогда по углам британского каре, постоянно замолкали, перегреваясь, или у них заклинивало патроны. Пробившись к каре в жестокой рукопашной схватке, дервиши разметали ряды британцев, погнали их прочь к порогам Нила. «Ты видел, как голова китайца Гордона катилась по лестнице во дворца?» — спрашивали у живого мертвеца. «Нет, я не смотрел на нее. Но это я ее отрубил», — отвечал тот. «Я потом видел ее, насаженную на копье ворот в Харту». Британцы, как саранча, появлялись с несметными полчищами. Не весть откуда, и сколько их не убивай, на смену погибшим всегда приходит новый. 5 ли 10 лет пройдет, прежде чем они вернутся, но они обязательно вернутся. А годы мира надо использовать лишь для того, чтобы лучше подготовиться к приходу новой беды. Дервиши слишком скверно воспользовались годами передышки и напали на Абиссинию. Сейчас с Негусом мир, потому что враг у них общий — британцы. Рассказы о победах над британцами всегда поднимали настроение. Живых мертвецов расспрашивали о Зубейре и о том, каким был Магди. А раньше что было, спрашивали у них, до Магди, до Зубейры? Ничего, непонимающе, говорили они, была темнота. Видать, они и вправду лежали в гробницах много тысяч лет. Годы стерли у них все воспоминания. Зубейра... После того, как караванные пути перерезали британцы, когда стали сгущаться тучи над Ом-Дурманом, отдал этих людей Абдуллахи, преемнику Махди, сказав, что лучше телохранителя ему не найти. Абдуллахи поблагодарил своего друга, сказав, что если возьмет этих людей в услужение, то объедет своих телохранителей, а они ему преданы душой и телом. Но, конечно, не могло быть и речи о том, что он отказывается от подарка, ведь этим он мог обидеть Зубейру. «Тогда распоряжайся ими по своему усмотрению», — сказал Зубейра. «Они тебе нужны больше, чем мне». «Спасибо», — кивнул Абдуллахи. Долгие годы они жили неподалеку от дворца повелителя. А потом, когда к Абдуллахи пришел паломник и сказал, что к побережью скоро пристанет корабль с оружием для дервишей, Абдуллахи посчитал, что судьба каравана, который доставит в Ом-Дурман это оружие, важнее его личной безопасности. Вот так подарок Зубейры оказался в этом караване. Паломник сказал, что его зовут Али. Удивительно, что Абдуллахи с первых слов поверил ему. Ведь прежде этого паломника никто не видел и никто его не знал. Он появился точно ниоткуда. Он мог оказаться фанатиком, подкупленным или одурманенным британцами, которые отправили его в Ом-Дурман, чтобы убить Абдуллахи. Но повелитель даже не приказал своим телохранителям обыскать его. Паломник точно околдовал его. Сулейман был уверен, что Али — это вымышленное имя. Возможно, Абдулахион поведал свое настоящее, но больше никому его не открыл. Ну что же, это правильно. Иногда свое настоящее имя надо скрывать, чтобы никто не мог воспользоваться этим знанием для колдовства. Сулейман, оказываясь рядом с этим человеком, чувствовал какую-то мистическую силу, исходившую от него. Стал ли он обладать ею после того, как добрался до Мекки, или он с самого рождения был таким? Турок и их приспешников, египтян, дервиши побеждали вообще голыми руками, палками да камнями, а вот с британцами тяжело совладать даже с помощью египетского оружия. Тут уж какое презрение к смерти не показывай, какую храбрость не проявляй, все равно без пулеметов с пушками не обойтись. «Эти презренные собаки франки перессорились между собой?» — спросил Сулейман. Он с почитанием относился к своему собеседнику, который побывал в святых местах и знал о геурах так много, будто сам был одним из них или прожил среди них очень много лет. «Да», — сказал Али, — «это ведь очень хорошо. Враги наших врагов дают нам оружие, они всегда ссорятся, надо это использовать в своих целях». «Они как скорпионы. Я не верю никому из них. Они могут говорить сладкие речи, но в этих речах яд, и не заметишь, как отравишься. Откуда ты так про них много знаешь? Ты что, жил среди них?» Сулейман наконец-то задал вопрос, который так долго мучил его. «Да», — кивнул Али, — «мне удалось их обмануть. Они очень разные, они не живут одним племенем. Среди них много племен, которые постоянно враждуют между собой. Племена огромные. Каждый из них во много раз больше, чем все наши племена вместе взятые. И земли у них очень много, гораздо больше, чем у нас». «Но им еще мало?» — вставил Сулейман. «Да. Они очень жадные, как египетские сборщики налогов. Да. В одиночку перед ними не устоять. Можно только в горы уйти. Спрятаться там, чтобы никто тебя никогда не нашел. Но я такой жизни не хочу. Лучше уж умереть с оружием в руках, защищая свою свободу». «Да», — кивнул Сулейман, — «Махди так говорил». Али немного просветил его насчет племен белых. Теперь Сулейман знал, что тех, с кем они сейчас воюют, надо называть британцами. Всех остальных он перестал называть франками, используя слово «геуры». «Нам повезло, что геуры, которые так же, как и мы, недовольны британцами, помогут нам». «А зачем им это нужно?» «Для них все хорошо, что плохо для британцев. А если британцам придется здесь тяжело, значит, им будет хорошо. Ты понял?» «Да, но не думал, что буду помогать геурам». «Это не ты им помогаешь, а они тебе. Почувствуй разницу». Сулейман оглянулся. Где-то в темноте тенями бродили живые мертвецы. Когда ветер чуть развивал полы их бурнусов, то казалось, что звезды светятся сквозь их тела, звездный свет сочится между ребрами, а на груди зияют огромные дыры, как в старой одежде, которую проела моль. Сулейман видел однажды, как человек этот порезался сильно и глубоко, но вместо крови из раны посыпался прах, серый прах, очень похожий на пепел. Видать, душа его уже сгорела. И кровь тоже, и все его внутренности за долгие годы тоже превратились в прах. Он посмотрел на свою рану, прикрыл ее ладонью, а потом достал из своего походного мешка ржавую толстую иглу с чуть загнутым кончиком, вдел в нее нитку и начал шнуровать рану, будто сшивал дыру на своей одежде. Ни один мускул на лице его не дрожал, когда он протыкал кончиком иглы свою кожу, когда насаживал ее на иглу, вытягивал из дырки нитку, а потом стягивал края раны. Сулейман и сам бы стерпел такую боль, но он не был уверен, что при такой операции лицо его останется каменным. Геуры пьют в таких случаях спиртные напитки, чтобы затуманить свой разум и унять боль. Но правоверному так поступать нельзя. И еще он знал, что эти люди пойдут за ним куда угодно, потому что терять им в этом мире уже нечего, да и ему, впрочем, тоже. Линия, что отделяла небеса от моря, стала совсем незаметна. А когда на небесах рассеялись звезды, появилась луна, и ее лучи побежали по шероховатым, как чешуя рыбы, волнам. И оказалось, что почти рядом с берегом покачивается на воде корабль. В темноте Не было видно ни его ржавых бортов, ни облезающей пузырящейся краски. Напротив, лунный свет делал его серебряным. Казалось, будто и вправду это боги с небес прислали лодку, наполненную дырами. Сулейман замер от такого вида. В эту секунду ему очень хотелось упасть на колени, вознести молитву небесам, благо святой город находился по другую сторону моря, и в те странные приборы, в которые Юры разглядывали звезды, наверняка с этого берега можно и его разглядеть. Может, на корабле помимо оружия есть этот прибор? Волшебная труба, которая умеет скрадывать расстояние. Сулейман стоял, чуть покачиваясь. Он забыл, что надо разжечь огонь, иначе их с корабля не увидят. Подумают, что дервишам так не удалось добраться до берега, что британцы, болезни или злые духи остановили их, а значит, надо уходить, пока не появились патрульные канонерки. Вдруг Сулейман услышал, как огонь с хрустом поедает сухие ветки верблюжьей лепешки. По земле метались красные всполохи, искали еще что-нибудь, что может гореть, но земля вокруг костра была совсем бесплодной. Костер разжег Али. Огонь поднялся высоко вверх, завис так на несколько мгновений, как дух, что долго томился в сосуде, но теперь сургучную печать, которая удерживала его в плену, сняли. Сулейману показалось, что самый кончик пламени стал приобретать очертания человеческой головы. Он разглядел мощные плечи, спину. И лицо его было устремлено в море, потом пламя стало опадать, съеживаться. Спустя несколько минут на земле затухли последние огоньки. Когда они испускали дух, появлялись маленькие струйки дыма, похожие на крохотных извивающихся змеек. Но ветер тут же уносил их прочь. Этих нескольких минут оказалось достаточно. С корабля увидели двух дервишей на берегу. Двумя днями ранее этот корабль, шедший из Индокитая под греческим флагом, перевозящий груз каучука в Марсель, встретился в Аденском заливе с кораблем Ропита Ласточка. С русского корабля на греческий под покровом ночи перегрузили какие-то ящики без маркировок. И на тот случай, если британские канонерки вздумают остановить корабль и его обыскивать, спрятали под их чушками каучука. Что в этих ящиках находится, греческий капитан не знал. А зато знал русский агент, который плыл на этом же корабле. Он и предложил капитану подзаработать, доставив этот груз к побережью. Грек не стал отказываться и спрашивать, что в этих ящиках находится. Джибути, где вот уже два месяца стояла ласточка, кишел от британских соглядатаев. Но пароход Ропита частенько выходил в море. Капитан не давал команде расслабиться от безделья, так что и нынешнего исчезновения не должно вызвать у шпионов каких-то подозрений. К утру ласточка вернулась к месту стоянки, а греческий корабль и вовсе в Джибути не показался. С него спустили лодку. Одну, вторую они плыли медленно и тихо. Только весла с плеском исчезали в воде, появлялись снова. С них стекала вода, серебристая в свете луны. Они плыли по жидкому серебряному морю, и серебро стекало с их весел. Сулейман махнул своим спутникам, те бросились в воду, зашли по колено, встретили лодки, обхватили их борта руками и стали медленно толкать к берегу. Под ногами хрустели отшлифованные волнами ракушки и кусочек кораллов. Лодки ткнулись носами в прибрежный песок, волны чуть подтолкнули их, протащили по песку еще несколько сантиметров, а потом отступили. Из лодок стали выгружать деревянные ящики, чем-то похожие на гробы, но размерами совсем маленькие, будто в них лежали не взрослые люди, а дети, карлики или пигмеи. Сулейман слышал, что это племя обитает далеко на юге, и будто рост даже взрослого человека, такой же, как у обычных детей, или даже меньше. Дервиши брали ящики на плечи, вставали по краям и несли их с такой осторожностью, будто в каждом ящике действительно лежал мертвец, а дервиши боялись его растревожить. Лодки разгрузили, вернули их к кораблю, забрали следующую партию ящиков. Им конца и края не было. Ящики с оружием дервиши обернули кусками ткани, чтобы мелкий песок не проник внутрь, чтобы деревяшки не натерли бока верблюда. Тем приказывали встать на колени, привязывали веревками по ящику с каждого бока. Сулейман все боялся, что людей верблюды не выдержат на своих спинах. И вздумай, кто из них усесться, то не встанет до тех пор, пока с него не слезет человек. Может, и вовсе не встанет. Но абдулахи дали очень сильных верблюдов. Они поднимались с колен, даже когда на них садились люди, хотя еще какое-то время шатались, привыкая к весу поклажи. Сулейман смотрел, как пронесли 4 колеса, похожие на тележные, потом еще 4 колеса, еще. Дервиши валились с ног. Ноги заплетались, цеплялись за любую кочку, подкашивались. Не дай бог упадешь, тогда и ящик упадет, а все его содержимое рассыплется по земле. Патроны собрать можно, но только в темноте придется ползать по земле до самого утра. Хуже, если развалится ящик с орудием или пулеметом. Вдруг какая важная деталька потеряется, без которой пушка не пушка, а кусок бесполезного железа. Сразу-то о пропаже не узнаешь, не поймешь. А когда поймешь, поздно будет. Не возвращаться же на берег через всю страну и не просеивать песок, будто золото ищешь. Да кому оно нужно, это золото? Руки горели от работы, по спине лился пот, ящики закончились. Сулейман не удержался и открыл один ящик. Ребристый ствол пулемета лоснился от смазки. Он походил на какое-то странное жирное существо, которое впало в спячку. Сулейману подумал, что ствол похож на мурену. У нее жирное мясо и острые зубы. Ему очень хотелось потрогать бока пулемета. Это не пулемет Гатлинга, который дервиши захватили в Хартуме и у Хикса. Какая-то другая модель, новая. Сулейман прежде таких пулеметов не видел. Краем глаза он увидел, что рядом стоит Али и тоже смотрит на оружие и о чем-то думает. Сулейман не мог прочитать мысли Али. А тот думал о том, что если это оружие пойдет к британцам или египтянам, они не смогут определить, откуда оно. Скорее всего, они подумают, что дервиши смогли договориться со своими старыми врагами, абиссинцами, и купили у них эти пулеметы и горные пушки. Сулейман внимательно посмотрел на Али и спросил, «Этот пулемет лучше, чем пулемет Гатлинга?» «Гораздо», — сказал Али. «Скорострельность 1000 выстрелов в минуту. Его почти не заклинивает, и он почти не перегревается». «Машина смерти?» Значит, если британцы придут, мы будем косить их, как колосья дуры? Не обольщайся. У британцев такие же точно пулеметы. Они делают их на нескольких заводах. Но это не их изобретение, а американская модель. Американская? Я не слышал о такой стране Геуров. Она за морем. За Красным? Нет, еще дальше. За огромным морем, которое во много-много раз больше Красного. Американцы очень хитрые. «Хитрее британцев?» «Да, думаю, что через какое-то время они займут в мире место британцев». «Значит, они придут?» «Возможно». «Плохо, если они придут сюда», — грустно сказал Сулейман. Он отдернул руку, когда почти коснулась лоснящейся поверхности. Отдернул, потому что рука его была вся в мелком песке, и он испугался, что может испортить сложный аппарат своим прикосновением. Рядом с стволом, завернутые в маслянистые тряпки, лежали детали пулемета. Ты научишь меня его собирать? — Конечно, — сказал Али, — не беспокойся. Это оружие будет исправно служить тебе, если твои люди будут за ним ухаживать. Они будут ухаживать за ним лучше, чем за своими верблюдами. А у нас нет ничего ценнее, чем верблюды. Без них мы мертвы, но сейчас мы с ними и умрем, а с этим оружием, может, и нет. Он смотрел на Али с таким благоговением, каким смотрят на чародеев, которые могут при помощи заклинаний вызвать дождь или песчаную бурю. Снова с небес исчезли звезды. На несколько мгновений море и небеса стали одним целым, а когда между ними вновь появилась граница, то корабля уже нигде не было. То ли он, разгрузив свое трюмо, ушел на дно, то ли вознесся к небесам. Сулейман посмотрел на пустое море, взглянул в сторону Мекки. Его губы шептали слова благодарности Всевышнему за этот подарок. В темноте он плохо видел лица тех людей, что привезли ему подарок, вот и не мог сказать, люди это были ли кто-то другой, духи, что ли, но плохие или хорошие. Надо было торопиться уйти прочь от берега. Британская канонерка могла легко расправиться со всем караваном. Верблюдов поставили друг за другом, связали веревками в одну линию, чтобы никто не потерялся. «Пошли!» — кивнул Сулейман. Ноги верблюдов глубоко проваливались в мелкий, точно пыль, песок. Люди закутались в платки, оставив только тонкие щелочки для глаз, но пыль все равно была у всех на зубах и в волосах. Особенно плохо становилось, когда из-за нее начинали слезиться глаза. И каждый взмах ресниц становился болезненным, будто по глазам терли алмазным крошевом. Влаги в глазах совсем не оставалось. Они краснели, веки замирали, как заржавевший механизм, и уже не опускались, не смазывали глаза.